Глава 20. Замок рода Уральских. Стефания стояла перед зеркалом и аккуратно снимала сережку. Она положила ее в специальный футляр и посмотрела на свое отражение. Взгляд ее был задумчивым. Недавний прием прошел не так, как ей хотелось. Стефания была расстроена тем, что Руслан Юсупов даже не заметил ее, хотя она и пыталась поймать его взгляд. Но вокруг князя крутилось столько высших магов, что она не решалась подойти поближе. Ей оставалось лишь наблюдать за ним издалека. Стефания краешками губ улыбнулась, вспомнив разговоры аристократов. Хотя главным событием вечера считалось дарование титула светлейшего князя, почти все говорили только о Руслане Юсупове. Появление нового высшего мага само по себе громкое событие, ведь высших крайне мало. Но возрождение высшего мага, который к тому же является адептом потерянной школы древних ритуалистов, это вообще нонсенс. Вдобавок сейчас даже самым желчным аристократам приходится молчать. Никто не может сказать ничего против Юсупова, ведь его по-настоящему считают героем войны. Всем известно, что он раздал множество высших артефактов из собственной сокровищницы. Никто и никогда такого не делал. Помимо этого, именно Руслан провел ритуал, который смог закрыть одни из врат. А позже он каким-то образом, одним ритуалом уничтожил 4 опасных кошмаров и неведомую дрянь, которая могла заразить магической чумой весь мир. В словах императрицы никто не сомневался. Да и на множественных роликах были видны кадры появления этой непонятной кисти и то, как она влияла на кошмаров. Если даже эти монстры так отчаянно бились между собой за нее, значит, она действительно была опасна. Вообще, закрытие врат вызвало немало шума. Раньше считалось, что это невозможно, но Руслан Юсупов показал обратное. И теперь, после того, как это было обнародовано, каждая страна задумается, нужен ли им под боком этот портал или, может, стоит обратиться к Юсупову и закрыть его. Еще одним ярким событием было то, в какой экипировке прибыл Руслан Юсупов. Сперва Стефания не особо это поняла, пока не прислушалась к разговорам других аристократов. Некоторые высшие маги открыто делились тем, что видели. Как оказалось, Руслан Юсупов прибыл с 11 высшими артефактами. Мало того, что само по себе такое количество внушает трепет, так еще и, если верить словам высших, просто-напросто невозможно одновременно носить столько артефактов и при этом контролировать их. Даже высшие маги 4-го шага не способны на такое. Но, видимо, Юсупов как-то нашел способ обойти это ограничение, ведь каждый артефакт на нем был в активном состоянии. Вспоминая то, как он проходил по залу и с каким благоговением на него глазели аристократы, Стефания невольно задумалась о своих шансах. Она искренне считала, что среди всего уральского доминиона у нее нет соперниц. Раньше конкуренцию могла составить София Агранова. Их род хоть и не был княжеским, но о его богатстве знали все. Однако после того, как князь Лазарь уничтожил замок Аграновых вместе с прежним графом, род заметно сдал. Сейчас Аграновых возглавляет брат прежнего графа, и он всеми способами пытается вернуть потерянные позиции. Лазари же не стали объявлять полноценную войну, удовлетворившись уничтожением замка и главы рода. Стефания знала, что новый граф даже начал работать с Юсуповыми, передав им под контроль кое-какую специфическую технику для их заводов. Стефания слабо улыбнулась, вспомнив, как София на некоторых приемах общалась с Русланом и пару раз кидала на нее взгляды, полные превосходства. Она-то не знала, что говорит с клоном, и думала, что смогла заинтересовать самого Руслана. Стефания же мысленно хихикала, наблюдая за ней. Хотя клон и был частью оригинала, это все равно был клон. И этим все сказано. И если его напрямую не контролирует оригинал, то его можно считать другой личностью. Раздался негромкий шум, в комнату вошла служанка. Стефания вспомнила, что отец позвал ее на поздний ужин, и поторопилась переодеться. Жаль, что не получилось встретиться с Русланом на приеме. Но помнится, отец упоминал, что позвал в гости всех князей Уральского доминиона. Тогда-то она и сможет пересечься с новым князем. Я сидел на башне, пил горячее какао и задумчиво смотрел во двор. Там бобр, одетый все в ту же белую хламиду, проводил спарринг с бычкообразным совенком, высшим фамильяром чудака. Не так давно совенок достиг силы высшего ранга, но пока не раскрыл свои новые силы полностью. Совенок мог управлять потоками ветра и выстреливать своими перьями, которые с легкостью прошивали деревья. А еще, судя по всему, у фамильяра была какая-то разведывательная способность. Он очень часто умудрялся в последний момент уклониться от водяных стрел бобра или от него самого. Но мой фамильяр сейчас был гораздо сильнее и легко гонял своего сородича. Вот, например, бобр выстрелил изо рта водяным змеем, который попытался поймать совенка. Тот ловко ушел вверх, выбросив во все стороны небольшое ветровое торнадо. Змей взорвался во все стороны, однако вода, из которой он состоял, не распылилась. Некоторые разлетевшиеся куски были весьма немалых размеров, явно скрепленные магией. Из одного такого куска выпрыгнул бобр и ловко пнул под зад возмущенно ухнувшего совенка. Или совенку, не знаю, какой у фамильяра пол. Затем я наблюдал, как бобр создал волну из воды. Он использовал свой хвост в качестве доски для серфинга и гонял туда-сюда, периодически пуляя из пальца водяными лучами. Из-за этого совенку приходилось постоянно уворачиваться. Но даже если атаки попадали по фамильяру, они не оставляли даже следа. Его толстое бычкообразное тело обладало невероятной защитой. От лицезрения битвы меня отвлекла знакомая аура. Подняв голову, я увидел летящего Борислава. Он мельком взглянул на фамильяров и пристально всмотрелся в башню испытаний, частично слившуюся с замком. Хмыкнув, он приземлился рядом, после чего начал с интересом разглядывать мои артефакты. Мы поприветствовали друг друга. Усевшись напротив меня, Борислав достал бутылку вина и бокал. «Неплохо ты приоделся», — покачал он головой. «Даже стабилизирующий артефакт где-то достал». «Как ты это делаешь?» — он прищурился. «Откуда у тебя столько артефактов?» «Из-за Этерна», — загадочно сказал я. «Так и думал», — кивнул он. «Но как конкретно ты их достаешь?» «А вот это уже мои секреты», — усмехнулся я. Борислав пожал плечами и отпил вина. «Слышал, что произошло на приеме», — хмыкнул он. «Думаю, Филипп доволен». «Да, выглядел он весьма радостно», — кивнул я. «Но для него это и правда важно». Борислав покрутил бокал, наблюдая, как слегка искрящееся вино, явно непростое, играет в его бокале. «Он парень простой, как дубина», — задумчиво произнес он. «С ним очень легко поладить. Только не ожидал, что он так легко сломается». «Главное, что восстановился», — заметил я. «И на его месте, если честно, мало кто бы выдержал. Сотни лет он жил, сражаясь с Тимуром, и постоянно ему проигрывая из-за его интриг. Филипп терял своих людей, своих родичей. Его собственный учитель погиб в битве, а другие знакомые хранители тоже погибли позже. Мне вспомнились слова Филиппа про Луну. Отпив какао, я продолжил. А под конец, когда он создал орден метаморфов, их начали ловить как скот и пускать на эксперименты. И в финальной битве Филипп снова проиграл, превратившись в огромного непонятного монстра. В таком состоянии он прожил 200 лет. Не знаю, что он при этом испытывал, но вряд ли что-то хорошее. Мало того, после своего восстановления он снова начал раз за разом проигрывать. Причем не просто Тимуру, а Шнайдеру, которого он раньше был гораздо сильнее, а затем и кошмаром. Если честно, мне и вправду было жалко Филиппа. Я прямо видел, как в течение сотен лет Шаг за шагом он приходил к отчаянию. «Ну, надо сказать, в последнем поражении он сам виноват», — заметил Борислав. «Нормально ничего не распланировал, собрал толпу и пошел бить монстров. Думал, что хватит его пятого шага. Главное, что он вернулся», — повторил я. «Когда стало известно, что монстры Австралии уничтожены, а межмировой портал гипнотитанов взорван, он вернулся в империю. А потом, когда я рассказал ему, что Тимур не вышел с седьмого этажа, он и вовсе воспрял духом. Конечно, вряд ли Филипп до конца восстановился, а может и вовсе никогда не восстановится. Но последние события идут ему на пользу, и это хорошо. Человечеству нужен такой воин, как он». Борислав задумался, затем хмыкнул. «Ты ему сказал, что Тимур не вышел с седьмого этажа?» — уточнил он. «Ага», — кивнул я. «То есть Филипп не знает, что сейчас Тимур вполне жив, только в другом мире?» «Не знает», — покачал я головой. Взяв парочку маршмеллоу, я закинул их в рот и отпил какао. Битва Бобра и Совенка продолжалась, и мы с Бориславом некоторое время следили за ними. «Давай перейдем теперь к теме того самого другого мира, где застрял Тимур», — вздохнул Борислав. «Покажешь мне врата?» «Да», — я допил какао и поднялся. «Пойдем за мной». Я махнул рукой и открыл портал, ведущий прямо на третий этаж дубликата башни испытаний. Мы с Бориславом вошли внутрь. Сейчас третий этаж был почти пустым. Зеркало Мишмири находилось в зале реликвий. А там, где раньше стояла печать башни, виднелся квадратный неровный след разбитого камня. Борислав не обратил на это внимания. Он сразу увидел арку портала и подошел к ней. Принявшись ощупывать поверхность, он жадно вчитывался во все символы. Я не мешал ему. Может, он правда сможет что-то понять? Около 20 минут Борислав изучал каждый миллиметр арки, а затем, отшагнув, покачал головой. «Я не понимаю», — разочарованно произнес он. «Без активации я ничего не смогу сделать». «Жаль», — поморщился я. «Продолжим нашу беседу?» Борислав подавленно кивнул. Мы вернулись на вершину башни за наш столик. Уже близилась ночь, а фамильяров не было видно. Видимо, они утомились сражаться и ушли. Зато вместо них в воздух поднялись всадники на грифонах. Сейчас они во главе с Эльвирой кружились вокруг замка, тренируясь в темноте и отрабатывая воздушные маневры. «Что, если вынести портал в Этерн?» — предложил Борислав. «Я тоже об этом думал», — кивнул я. «Это единственный вариант, который я вижу. Но тут есть много нюансов». Сделал паузу. «Если мы активируем портал в Этерне, мир воин, скорее всего, сразу поймет, что это сигнал из зараженного мира, и, как в случае с глазом, просто разрушит портал. Вторая опасность в кошмарах», — продолжил я. «Их в Этерне все еще полно, и вдобавок к этому там еще есть мертвые апостолы. Если мы случайно нарвемся на одного из них, то потеряем и порталы своей жизни». Борислав еще сильнее помрачнел. «И последнее, самое серьезное, я посмотрел на алхимика. Маги из мира воин могут вторгнуться в Этерн и уже из него выйти на нашу планету. Тогда у нас начнутся большие неприятности». «Согласен», — кивнул Борислав. «Не планируешь заняться закрытием врат? Учитывая мертвых апостолов, лучше как можно скорее избавиться от связи с Этерном. Слишком уж велики риски». «Конечно, я думал об этом. Более того, я отправил Гавриилу всю информацию по мертвым апостолам, и он должен предупредить о них другие страны. Осталось теперь дождаться, когда власть имущие дозреют». Пару минут мы молчали, каждый думая о своем. «У меня есть одна идея, как попасть в Этерн безопасно», — сказал я. «И какая же?» — заинтересовался Борислав. «Сперва скажи», — я внимательно посмотрел на него. «Ты готов отправиться в мир воин, при этом зная, что пути обратно у тебя не будет? По моим прикидкам, портал, скорее всего, просто-напросто разрушится. 80%, что все так и будет. А если не разрушится, то его разрушу я. чтобы не выпускать магов из мира войн. Хотя если они получат координаты, то и это может не сработать. Борислав нахмурился и глубоко задумался. «Ты что-нибудь узнал о шестом шаге?» — спросил он наконец. «Проще всего стать высшим магом шестого шага с помощью двойного источника», — ответил я. «Но и там есть свои нюансы, которые я не готов раскрыть. Мне пришлось заплатить огромную цену, чтобы узнать эту информацию, и она напрямую не относится к прорыву на шестой шаг. Это лишь подсказки, как со старшего магистра стать высшим магом. Ну и немного теории о том, как устроена магия на самом деле». «Понимаю», — кивнул Борислав. «Мне очень интересны эти сведения. В них может быть скрыт ключ к прорыву на шестой шаг. Сколько ты хочешь за них?» Я вспомнил те 1,5 миллиона очков, которые заплатил в мире войн, а затем задумался, что я могу получить у Борислава. «Наверное, мне нужны верные алхимики», — сказал я, «которые будут работать на мой род и учить молодняк. Кроме того, побольше полезных эликсиров». «У меня есть подходящие люди», — улыбнулся Борислав. «Я пришлю их тебе». Чуть подумав, он продолжил. «За сведения я передам тебе 50 человек. 40 из них будут алхимиками от ранга мастера до старшего магистра, еще 10 артефакторами, среди которых будет один старший магистр. Слышал, твой род как раз-таки пытается развиваться в этом направлении. Также я передам тебе 3000 смертных эликсиров из собственных запасов. Это и эликсиры прорыва, и целебные, да там много чего. Добавлю еще 5 высших эликсиров, которые ты выберешь». «Вижу, ты эти сотни лет не просто просиживал штаны», — хмыкнул я. «Конечно», — улыбнулся он. «Мне несложно выращивать старших магистров, особенно алхимиков. Нужно лишь время». Я кивнул, прекрасно понимая, о чем он говорит. Учитывая знания и возможности Борислава, не удивлюсь, если у него там десятки старших магистров спрятаны. А еще мне вспомнился его летающий остров и воскрешенные высшие маги, которые сражались против кошмаров. У Борислава определенно немало секретов. «В таком случае слушай». Я стал серьезнее. Сперва я рассказал ему об основах. Чем дольше говорил, тем внимательнее он слушал. «И последнее», — сказал я напоследок, оставив самую интересную для нас обоих тему. «Основа трансформации». Сделав паузу, я продолжил. «Это основа, которая отвечает за преображение материи. К ней относятся школа алхимии, артефакторики и магия обмена». Борислав удивленно приподнял брови. «Магия обмена?» — уточнил он. «Да», — кивнул я. «Суть магии обмена в том, чтобы преображать одну материю в другую». Я щелкнул пальцами, и рядом со мной появился ритуальный круг. Затем он вспыхнул, и на нем закрутился небольшой огненный смерч. «Только что я преобразовал свою чистую энергию в огонь», — пояснил я. Я вновь щелкнул пальцами, и ритуальный круг чуть изменился. Огненный смерч стал водяной сферой. «А сейчас я превратил огонь в воду», — продолжил я. «При каждом преобразовании требуется плата. В ритуалистике ее еще называют жертвой. Самая базовая плата — это чистая энергия. Но чаще всего ее бывает недостаточно, и приходится использовать разные ингредиенты, кровь или даже чужие жизни. Основа школы ритуалистики — это поиск методик, с помощью которых можно обменивать одну материю на другую». Я в третий раз щелкнул пальцами, и ритуальный круг снова изменился. Водяная сфера вдруг закрутилась в воронку, превратившись в портал, из которого вылетело несколько кровавых комаров. Наигравшись, я убрал портал, а комаров развеял собственной силой крови. Некоторое время Борислав молчал, глубоко задумавшись. «А как же нынешние современные ритуалисты?» — спросил он. «Или призыватели? Они ведь инициируются в школе магии тьмы, и при этом могут использовать ритуалы и призывать монстров». «Так и есть», — кивнул я. «Это все из-за нашего кривого образования. Но на самом деле роль школ преувеличена. Можно инициироваться в школе светлой магии и при этом изучать магию призыва. Только вот это будет гораздо сложнее, чем если напрямую. По сути, Инициация позволяет магу создать связь с конкретной основой. Просто есть прямая связь, как, например, раньше было со школой ритуалистики, которая напрямую связывалась с основой трансформации. А есть кривые связи, как пример нынешние ритуалисты, которые сами себе создают преграду во время инициации. «Мне кажется, я понимаю», — кивнул Борислав. «Благодарю. Это и правда крайне ценная информация». Он задумался на мгновение. «Могу предположить, что для оптимального развития двойного источника требуется выбрать школы магии, принадлежащие к одной основе». «Да», — усмехнулся я. «Вообще это единственный правильный путь. В противном случае почти нет шансов на прорыв до высшего мага. Я сильно сглупил, выбрав магию крови и обмена. Мне стоило выбрать в качестве второго источника артефакторику или алхимию. Лишь благодаря тому, что управляющим артефактом девятого этажа мог воспользоваться только высший маг, башня испытаний потратила на меня уйму ресурсов и помогла стать высшим магом». «Тебе очень повезло», — задумчиво сказал Борислав. «Теперь я уже не думаю, что башня испытаний воспользовалась тобой. Скорее, она сбежала от тебя после того, как ты обобрал ее до нитки». Я тихо рассмеялся. Если учесть, насколько ценной является искра основы, то его слова недалеки от истины. Во всей огромной сокровищнице башни я заметил только одну искру. И то искру основы стихий, которая является самой распространенной. Что уж говорить об искре основы равновесия, одной из редчайших. «Скорее всего, секрет прорыва на шестой шаг касается основы», — задумчиво сказал Борислав. Он поднялся и, убрав руки за спину, начал ходить туда-сюда, меря крышу башни шагами. «Может, мне надо сосредоточиться на артефакторике или ритуалистике?» — размышлял он вслух. «Я их неплохо знаю, но создавать полноценные высшие артефакты либо проводить высшие ритуалы я не могу. Может, мне надо как-то объединить алхимию с этими двумя школами магии?» «Вполне возможно», — согласился я. «Возможно, магам двух атрибутов легче прорываться на шестой шаг, именно потому, что они изначально развиваются в двух направлениях и в итоге доводят их до одинаковой величины. У них есть подспорье в виде источников. У магов с одним атрибутом такого нет, им сложнее развивать второй атрибут». «Логично», — кивнул воодушевленный Борислав. «Да, это крайне логично». Он вернулся за стол и глубоко задумался. Я ему не мешал, разглядывая то, как грифони-всадники спускаются вниз. Их тренировка закончилась. «Кстати», — вспомнил я, — «к основе трансформации относится еще магия символов. На Земле она неизвестна, но на восьмом этаже я немного узнал про нее. Очень сложное направление, малоизученное. Если тебе интересно, могу создать для тебя отдельный информационный кристалл». «Буду благодарен», — кивнул Борислав. «О цене договоримся». Он чуть помедлил и продолжил. «Я подумаю насчет мира войн. Мне нужно время, чтобы принять решение. Сейчас я не могу сказать, готов ли отправиться туда или нет». «Подумай», — кивнул я. Затем добавил. «Возможно, я смогу безопасно перенести арку портала в Этерн. Но я не знаю, как отреагирует мир войн на этот портал. Если он разрушится, а на тебя нападут с той стороны, то тебе придется действовать самому. Хотя я уверен, что они не захотят просто так терять высшего алхимика пятого шага и не станут тебя убивать. Но все может быть». «О каком способе ты говоришь?» «Пока не могу сказать», — покачал я головой. «Если ты решишься, то мы обсудим это с тобой». «Понял», — кивнул Борислав. Он поднялся и протянул руку. После крепкого рукопожатия он сказал: «Спасибо, Руслан, ты сильно помог мне». «Пожалуйста», — кивнул я. Борислав улетел. А я, глядя ему вслед, думал о том самом способе, как безопасно доставить арку портала в Этерн. Мой способ был простым. Я думал призвать гипнотитанов и предложить им новое соглашение. Хоть они и очень злы на меня, и, скорее всего, даже связаться с ними будет не так-то просто, но я не верю, что они не заинтересуются вратами в другой мир. И, разумеется, использование портала будет иметь свою цену. Гипнотитанам придется раскошелиться, чтобы получить шанс на их использование. А если что-то пойдет не так, магов мира воин встретят кошмары, а не маги земли. Усмехнувшись, я создал портал, ведущий прямо на кухню, и достал оттуда чайник с чаем и чашку. Параллельно я послал сигнал клону, чтобы он нашел чудака и пригласил его ко мне. Пришло время создать для него безликого.